Когда сумрак затмения застилал навсегда изувеченный пытками разум, когда память твоя, разъятая силой, неотвратимо теряла сцепление прошлого, когда забывал ты в диких метаниях взгляд матери, шум речки подле горы, где играл ты летними днями, когда имя свое и имя отца ты утратил в сокрушенном сознании, когда лики людей, среди которых ты вырос, померкли, и имя девицы померкло, что тебе улыбалось стыдливо, разве не проклял ты, падая в бездну беспамятства, мать свою страшным проклятием за то, что посмела зачать тебя в чреве и родить на свет Божий для этого дня? История эта относилась к тем временам, когда вытесненные из южных пределов кочевой Азии жуань-жуаны хлынули на север и, надолго завладев саразеками, вели непрерывные войны с целью расширения владений и захвата рабов. На первых порах, пользуясь внезапностью нашествия, в прилегающих к саразекам землях они взяли много пленных, в том числе женщин и детей. Всех их погнали в рабство. Но сопротивление чужеземному нашествию возросло, начались ожесточенные столкновения. Жуань-жуаны не собирались уходить из саразеков, а напротив, стремились прочно утвердиться в этих обширных для степного скотоводства краях. Местные же племена не примирялись с такой утратой и считали своим правом и долгом рано или поздно изгнать захватчиков. Как бы то ни было, большие и малые сражения шли с переменным успехом, но и в этих изнурительных войнах были моменты затишья. В одной из таких затишей купцы, пришедшие с караваном товаров в найманские земли, рассказывали, сидя за чаем, как минули они саразекские степи без особых помех у колодцев со стороны жуань-жуанов и упомянули о том, что встретили в саразеках одного молодого пастуха при большом верблюжьем стаде. Купцы стали с ним разговор вести, а он оказался манкуртом. С виду здоровый, и не подумаешь никак, что такое с ним сотворено. Наверное, не хуже других был когда-то. И речист, и понятлив, и сам совсем молодой еще, только-только усы пробиваются, и обличьем не дурен. А обмолвишься словом, вроде как вчера народился на свет, не помнит бедняга, не знает имени своего. Ни отца, ни матери, ни того, что с ним сделали жуань-жуаны, откуда сам родом, тоже не знает. О чем не спросишь, молчит, ответит только «да», «нет» и все время за шапку держится, плотно надетую на голову. Хотя и грешно, но и над увечьем люди смеются. При этих словах посмеялись над тем, что, оказывается, бывают такие манкурты, у которых верблюжья кожа местами навсегда прирастает к голове. Для такого манкурта хуже любой казни, если припугнуть. «Давай, мол, отпарим твою голову!» Будет биться, как дикая лошадь, но к голове не даст притронуться. Такие шапку не снимают ни днем, ни ночью. В шапке спят. И однако продолжали гости дурак дураком, но дело свое манкурт соблюдал. Зорко следил, пока караванщики не удалились достаточно от того места, где бродило его стадо верблюдов. А один погонщик решил разыграть на прощание того манкурта. «Путь далекий у нас впереди. Кому привет передать? Какой красавице? В какой стране? Говори, не скрывай. Слышишь? Может, платок передать от тебя?» Манкурт долго молчал, глядя на погонщика, а потом проронил. «Я каждый день смотрю на луну, а она на меня. Но мы не слышим друг друга. Там кто-то сидит». При том разговоре присутствовала в юрте женщина, разливавшая чай купцам. То была Найманана. Под этим именем осталась она в саразекской легенде. Найманана виду не подала при заезжих гостях. Никто не заметил, как странно поразила ее вдруг эта весть, как изменилась она в лице. Ей хотелось поподробнее расспросить купцов о том молодом манкурте, но именно этого она испугалась, узнать больше, чем было сказано, и сумела промолчать, задавила в себе возникшую тревогу, как вскрикнувшую раненую птицу. Тем временем разговор в кругу зашел о чем-то другом. Никому уже дела не было до несчастного манкурта. Мало ли, какие случаи бывают в жизни. А Найманана все пыталась сладить со страхом, охватившим ее, унять дрожь в руках, словно бы она действительно придушила ту вскрикнувшую птицу в себе и только пониже опустила на лицо черный траурный платок, давно уже ставший привычным на ее поседевшей голове.